Эпилог. Сегодня мы только и можем, что сидеть до поздней ночи и пытаться понять, что происходит. Элисон плачет. Я открыл бутылку приятно состарившегося односолодового виски, которую берег для особого праздничного события или момента, когда без виски будет не обойтись. Кажется, такой момент настал. Став отцом, я отрекся от крепких алкогольных напитков, но успеваю опустошить уже все длинное горлышко бутылки, когда меня, наконец, пробирает целебный жар, и то слегка. «Неужели это правда происходит?» — спрашивает Элли. Мы разожгли камин и выключили весь свет. Элли сидит и рассматривает огоньки завороженно, будто в трансе. Тени танцуют на ее освещенном желтом лице, широко открытые глаза блестят. Я вижу, что она плакала. «Думаю, да», — говорю я. «Как иначе воспринимать слова Ханны? Она ведь могла что-то подслушать, так? По случайности». «Не понимаю, как. Мы много лет об этом не разговаривали». «Тогда это просто совпадение. Семья на прогулке». Может быть, мы просто сгущаем краски, дорисовываем то, чего нет. Я пожимаю плечами и одним глотком допиваю свой виски. Потом начинаю считать про себя, прежде чем обновить. Досчитав до 25, я беру в руки бутылку и наливаю себе еще. Что, по-твоему, это значит, Майк? Думаю, они чего-то хотят, и от них не отвязаться. «Господи, Боже мой!» «Да уж». И она слышала голос. «Твое имя?» «Знаю. Но искали они не меня. Нет». Мы замолкаем, и есть в этой тишине нечто зловещее. Я сижу на месте, а потом не выдерживаю, поднимаюсь и начинаю ходить по дому. Свет везде выключен. Но у меня есть ощущение, что яркого света я боюсь сейчас сильнее, чем тьмы. Ведь в темноте я, возможно, не увижу того, кто меня поджидает. Я медленно поднимаюсь по лестнице, стараясь не скрипеть ступенями. Дверь в спальню Ханны закрыта, и я несколько секунд стою, прижавшись к ней, прислушиваюсь к тишине, затем опускаю ручку и приоткрываю дверь на несколько сантиметров. В комнате горит ночник-торшер, который отбрасывает на потолок светящиеся звездочки и полумесяцы. Дочка спит на боку поперек кровати. Она сбросила одеяло во сне, и ее раскинутые ноги в пижамных штанах тянутся к углам матраса. Шторы задернуты, они полностью закрывают вид на лес и воду, и я этому рад. Я тихонько захожу в комнату, снова укрываю ее одеялом и наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в лоб. Ханна шевелится, морщит нос, но не просыпается. Внизу Элисон наполнила мой стакан виски почти до краев и пьет из него. Я не объясняю, где я был, и ей не нужно спрашивать. «Мне холодно», — говорит она, а потом опускается на пол и придвигается ближе к огню. Я не сразу, но сажусь в свое кресло. Единственные звуки, которые нас окружают, — это тихое потрескивание дров в камине и сухое тиканье часов. Снова наступает полное молчание. Оно оглушает, и я впускаю его, зная, что бороться бессмысленно. Затем на меня обрушивается желание спрятаться. Я тянусь за бутылкой виски. Вдалеке кто-то кричит. Я привык к крикам чаек и убеждаю себя, что это снова они. Элисон, не готовая к сомнениям, сидит, не поднимая глаз. «Жизнь, в которой ты не понял чего-то важного, не стоит того, чтобы жить. Я потратил долгие годы на попытки похоронить в сердце произошедшее в Алихисе, но эти воспоминания, как мертвое тело в болоте. Для них время остановилось. Я помню все до мельчайших, как угольная пыль, деталей». И они готовы вспыхнуть и загореться снова после времени, проведенного во тьме. Прошлое не хочет оставаться в прошлом. Когда я начал вспоминать свою историю, Я, кажется, надеялся найти какое-то объяснение. Но под повязкой оказалась одна лишь рана. Мы тогда по глупости открыли какую-то тайную дверь, выпустили на волю сущность с неуемным аппетитом. Нечто чудовищное. Прошло 9 лет, и я почти забыл о случившемся, наверное, рассчитывая, что мы заплатили высокую цену и оставили все в прошлом. Но сбежать окончательно невозможно, и мы с Эллисон зря остановили свой бег. И теперь они, кажется, снова нашли нас. Ханна говорит, что слышала, как меня зовут по имени, и я ей верю, но, по-моему, она неправильно все поняла. Думаю, на самом деле меня не звали, а предостерегали. И это пугает сильнее всего. Потому что это нечто уже здесь, и от него не сбежать. Я уже многое потерял, но мне еще есть что терять. И немало. Поэтому я боюсь».